Вас следует поздравить с великими победами, лорд Старк. Без сомнения, министрели будут петь о волках, сражающихся на Трезубце. Лорд Бейлиш ухмыльнулся. Министрели, вы думаете, я веду эту войну, чтобы они пели обо мне песни? Спросил Роб. Конечно, нет, но слухи о ваших подвигах в бою распространились повсюду, сказал Бейлиш. Старк пристально посмотрел на мизинца. Я отправился на юг, чтобы спасти отца и сестер. Мой отец был убит как предатель. Север этого не забудет. Нет ничего постыдного в том, чтобы преклонить колено, лорд Старк. Бейлон Грифджой преклонил колено после неудавшегося восстания. Торухин Старк преклонил колено, встретившись лицом к лицу с тремя драконами. На железном троне нет драконов, заметил Старк. У них есть простор. У нас 50 тысяч мечей, копий, булав. У нас больше людей, чем у Ланнистеров и Старков вместе взятых, вставил Ринди Лутерли. Прошу простить меня, милорды. Я хочу подышать свежим воздухом. Роб вышел из большого зала. Он жестом приказал своей боевой страже остаться. Сир Гарлан встал и последовал за ним. После ухода Тирелла Арья тихо ускользнула. Арья нашла брата у башни страха, смотревшего на большое озеро на юге. Она спряталась в тени с серым ветром, пока сир Гарлан говорил с ее братом. «Я сожалею об этом. Лорд Торли неизвестен своей дипломатичностью. Лорд Бейлиш, да, но, признаюсь, я нахожу этого человека довольно скользким. Я совсем не доверяю Бейлишу, и мой брат Джон тоже. Мы будем счастливы, когда Санса будет в безопасности в наших руках и вдали от крыс королевской гавани», — сказал Роб. «Да», — сир Гарлан откашлялся. «Когда дом Тирелл заключил сделку с Железным троном, моя бабушка настояла на том, чтобы леди Санса была передана в наши руки. Без этого она не согласится на помолвку Маргери. И почему же, сир, леди Алина никогда не встречалась с моей сестрой?» — поинтересовался Старк. «Мы надеялись на союз между домом Старк и простором. Мой старший брат Уилла Снеженатый является наследником Хайгардена», — пояснил Гарлан. «Я не позволю освободить Сансу только для того, чтобы она попала в ловушку придворных игр. Если она станет Сансой Тиреллу, Джоффри станет ее хорошим зятем. Она больше не будет мучиться», — резко ответил Роб. «У моего брата хорошая голова и доброе сердце, а Хайгарден находится в 700 милях от Королевской гавани. С моим отцом как десницей, Тирелл должен оставаться в просторе. И даже с нашими армиями, у нас есть 5000 мечей и много рыцарей все еще в Хайгардене. С вашей сестрой не будут плохо обращаться», — настаивал рыцарь. «А что говорят об этом ланнистеры? Они не знают. Мы объявим об этом только после того, как Маргери и Джоффри поженятся. К тому времени ваша сестра уже давно покинет Королевскую гавань», — сказал Гарлан. «Дом Старк рассмотрит это предложение, сир. Но только если моя сестра Санса согласится. Я не стану принуждать ее к браку. И Санса сначала поедет с нами в Винтерфилл, чтобы увидеть кости моего отца, помещенные в склеп вместе с его предками», — решил Старк. «Мой брат хотел бы послать сообщение с Вороном. Это приемлемо, лорд Старк?» — спросил Тирелл. «Роб, если мы хотим породниться, можешь звать меня Роб. И да, счастье моей сестры очень важно для меня, сир. Когда ее обменяют на сира Джейми Ланнистера, я расскажу ей о предложении Уиллоса». Арья погладила серого ветра и ушла прежде, чем Роб увидел ее. Она возвращалась в холл, когда услышала два голоса, один знакомый, а другой – нет. Она нырнула обратно в укромный уголок, когда они подошли ближе. «К сожалению, Кэт, я совсем не доверяю бесу», – прошептал маслянистый голос мизинца. «Конечно, он не причинит вреда Сансе». Рыцарь Марбранд сказал, что Тирион ценит жизнь своего брата, и он попытался спасти сира Джейми из Риверена, сказала ее леди-мать. «Сир Аддам, доблестный и верный рыцарь, но никто, я думаю, никогда не обвинял его в хитрости. Лорд Тейвин ценит жизнь Джейми. Он уже много лет добивается освобождения своего старшего сына из королевской гвардии. Если Джейми умрет, Тирион станет бесспорным наследником. Я бы не стал полагаться на милосердие карлика», — покачал головой Бейлиш. «Неужели он действительно желает смерти своему брату? Карлики – коварные создания, жестокие и похотливые, и ничем не лучше бастардов. Я слышал тревожные истории о бесе. Тирион Ланнистер уже был женат. Ему наскучила жена, и он подарил ее охранникам своего отца. Сотня за один день, пока он наблюдал. Он может сделать то же самое с Сансой, после того как закончит использовать ее», — рассказал мизинец. Леди Кейтилин побледнела. Но лорд Тейвин наверняка не допустит этого. Лорд Тейвин знал, это было в утесе Костерли. Он испытывал отвращение к Тириону за его похотливые манеры. Без сомнения, именно поэтому он желает возвращения сира Джимми. Сир Джимми, ключ к возвращению Сансы. Если ему причинят какой-то вред, я сомневаюсь, что кто-то сможет спасти Сансу от распутства беса. Железный трон обменяет Сансу на Джимми, но бес может этого не допустить, сказал Питир. А что можно сделать, чтобы обеспечить обмен? С надеждой спросила Кейтилин. Немирия ощетинилась. Арья обняла разъяренного лютоволка. Она больше ничего не слышала, пока Бейлиш и ее мать отступали вглубь зала. Джон проснулся от света звезд на Божьей Моке. В ночном небе горела красная комета, цвета крови, пламени и закатов. Длинный хвост затмевал серебристую луну. Люди верили, что комета – это предзнаменование засухи и войны, но в речных землях это уже произошло. В цитадели нынешний архимистер астрономии утверждал, что комета – это звезда, падающая сквозь облака на землю. «Этот человек – дурак», – подумал Джон, который рассуждает без причины. Древние записи доказывали, что кометы наблюдались в одном и том же положении независимо от того, где находился наблюдатель, в Иссосе или Вестеросе. Таким образом, комета должна быть далеко, конечно, за облаками и штормами и, возможно, за Луной. Комета возвещает о возвращении драконов. «Пламя и кровь», — сказал Диэмон Таргариен. Джон фыркнул. «Я уверен, что в Королевской гавани великий мистер утверждает, что это комета Джоффри, чтобы объявить о начале его славного правления. Вера объявит его посланником семерых, несущим суд от имени отца. А жрецы Иссоса скажут, что комета означает возвращение их богов, будь то владыка света или черный козел Квохора. Ты не религиозный человек, но ты должен знать, что кометы не горят так ярко и они не такие кроваво-красные. Это цвет нашего дома, Димон, трехглавый дракон, настаивал принц. Джон знал это. Даже без кровавого ворона ему снились драконьи всадники и разрушенный город с башнями без крыш, погребенными в пепле. Он был кровью старой Валерии, порождением Рока. Он был сыном Ригора Таргариена и Лианны Старк. Не называйте меня Диэмоном. Было бы слишком запутано, если бы я звал вас Диэмоном, а вы называли бы меня так же. Диэмон Таргариен усмехнулся. Хорошо, что говорят тебе сны, что моя мать перед смертью дала мне имя Диэмон, что моя судьба лежит не на севере. Еще один дракон жив, сестра Ригора, Дейнерис. Говорят, ее брат Визирис был убит, но она правит кхолосаром дотракийцев. Конные владыки, Диэмон сплюнул. Может, они и умны в обращении с лошадьми, но во всем остальном они просто дураки. Они ничего не могут ни создавать, ни править, ни даже жить в городах. Дейнерис Бурерожденная не знает, как править. Ей нужна твоя помощь. Джон закатил глаза. Диэмон Таргариен потерпел неудачу как король ступеней и узкого моря. Через 5 жалких лет он просто переехал в Дрифтмарк, оставив острова пиратам и разбойникам. «Я уеду утром. Я должен вернуться в Харренхолл и помочь моему брату Раббу убедиться, что Железный Трон сдержит свои обещания. Они этого не сделают. Ты не создан для мира. Ты должен сражаться, убивать, вести людей на войну, бороться с большими трудностями. Ты завоеватель, как юный дракон Дейрон. Дейрон Таргариен умер молодым, как и его завоевание. Ему было 16, когда он написал свою книгу. Он умер 2 года спустя и потерял корону Эйгона и в Дорне», напомнил Джон. Он не упомянул, что Дейрон был убит предательством под знаменем мира. «Ты тоже умрешь. Ты боишься смерти?» — поинтересовался Диэмон. «Смерть придет, когда придет. Вы не боялись Эймонда и Вхагар. Почему я должен бояться фальшивых оленей и львов? Тогда я открою тебе секрет. Божье око — это больше, чем озеро и дом острова Ликов. Это место имеет силу для нашего дома. Трижды драконы сражались у Божьего ока. В первый раз Эйгон сжег Харренхолл вместе с Балерионом. Во второй раз Эйгон некоронованный, сын Эйниса, был убит Мигаром Жестоким. В третий раз я вогнал темную сестру в левый глаз Эймонда Братоубийцы. Здешняя магия победит ваших врагов», — рассказал Диэмон. «Таргариены выигрывали и проигрывали здесь. 3 дракона погибли над этим озером. Вы умерли, как и Караксис. Насколько хороша эта магия, ты умрешь здесь, Диэмон Таргариен. Но ты не проиграешь в глазах богов. Победа будет за тобой, даже если ты падешь. Когда я убил Вхагар, Эйгон Узурпатор был обречен. Ты – песнь льда и пламени, и ты победишь в Великой войне. Почему вы говорите загадками? Почему пророчества не могут быть легко поняты?» – спросил Джон. «Это не было бы пророчеством. Помни, Божье око, ты умрешь здесь, но победишь, иди в Монтаргариен. Чудо и ужас своего времени, герой и чудовище, исчез, оставив позади ошеломленного Джона Сноу. Заметки автора. Чердрива в Харринхолле кратко упоминается в главах Арии, а также в «Огонь и кровь. Истории Таргариенов». История хорошая, но, конечно, не такая интересная и яркая, как «Игра престолов», и хуже всего то, что она задержала ветра зимы. Дождь – это тема в повести Дункан и Эк. Кровавый ворон обвиняется в ужасной засухе во второй книге «Присяжный меч». Это вызывает конфликт между сиром Асгреем и леди Уэкбер, который втравливает сира Дункана и Эгга. В конце книги дожди возвращаются. Титул «Король Трезубца» также известен как «Король рек и холмов». Дом Хаар, правители Железных островов, завоевал речные земли, но удерживал их только три поколения, закончившись Харрином Черным. Дом Мат правил Трезубцем, но их последний великий король, Тристифер IV, который выиграл 99 битв, но проиграл сотую, против андальских захватчиков. Дом Джастман и дом Тик также правили Трезубцем, но в конце концов речные земли стали зоной военных действий между Штормовым Королем и Железнорожденными. Слова о Роберте Баратионе заимствованы из мыслей Джона Сноу, когда он встретил короля в Винтерфилле. Интересно, что все в доме Старк были хороши в оценке людей, за исключением Сансы. Для первых двух книг ее суждения ужасны, но каким-то образом она превращается из невежды в великого манипулятора. Невеста Берика Дондариона, леди Аллирия Дейн, младшая сестра сира Эртура и леди Эшеры. Она тетя Эдрика Дейна. В книге Берик произносит эту речь на поломанном холме. Сцена с Тирионом, приветствующим Тиреллов, такая же, как и когда Оберин Мартеллу прибывает в Королевскую гавань после битвы при Черноводной. Мартин посвящает этому целую главу, описывая 8 больших дарнийских домов, ни один из которых больше никогда не упоминается, множество дорогих одежд и хороших лошадей. Я думал, Брон, естественно, скажет поторопиться. На этом этапе в книгах и шоу Тирион был понижен в должности до мастера над монетой. Здесь он все еще десница короля, но, учитывая, что они должны были обменять его на Тиреллов, он уже потерял некоторое влияние. И, что еще важнее, Тейвин тоже. Люди могут сказать, что Тейвина все еще следует бояться, но проигрыш битвы имеет последствия. В шоу Тейвин отправляет Джоффри спать после красной свадьбы. Тогда все карты на руках у Тейвина, Станнис побежден, а Роб Старк мертв. Здесь ситуация иная. Руки Тейвина Ланнистера чисты. Он просто использует других людей для совершения своих преступлений. Интересен контраст между ним и Руси Болтоном. «Кровь будет иметь кровь», цитата из Макбета. Обычно это означает, что насильственное действие вызовет другое. Фактическое использование в пьесе немного отличается. Макбет признает, что он использовал убийство, чтобы получить власть. Он понимает, что другие могут убить его, чтобы сделать то же самое. Кровь жертвы убийства будет искать кровь убийцы, так что одно кровавое преступление будет отмщено другим. Что, если подумать, когда демон приказывает убить 6-летнего мальчика, это шокирует королевскую семью в Королевской гавани, но на самом деле не должно. Серый лютоволк из сна Джона Сноу, как раз перед тем, как армия Манса-налетчика атакует стену. Это одна из самых абсурдных батальных сцен, представление о том, что сотня плохо обученных рекрутов может заставить повернуть назад армию в 100 тысяч человек. А потом вы понимаете, что стена высотой 700 футов, и удивляетесь, какой идиот думал, что стену такого размера можно штурмовать. Другие кадры, Арья в роли слепой девушки в доме белого и черного, Чердрива и черное дерево, Санса на красной свадьбе и в орлином гнезде, Рикон, убегающий из Винтерфилла, и Бран, встречающий трехглазого ворона. Демон Таргариен был загадкой, окутанной тайной. Настоящая цитата взята у Уинстона Черчилля, когда он говорил о Советском Союзе в 1939 году. Он говорит: «Я не могу предсказать вам действия Советского Союза. Это загадка, окутанная тайной, внутри загадки». В книгах Тиреллы пытаются и терпят неудачу в том, чтобы доставить Сансу в Хайгарден для помолвки с Уиллосом. Вы можете интерпретировать этот заговор как наемничество. Тион, как полагают, убил Брана и Рикона, так что Санса является наследницей Винтерфилла. Тиреллы, без сомнения, знают об этом, но Уиллос почти наверняка останется на юге, в Хайгардене. Думаю, если бы заговор сработал, Тиреллы послали бы одного из детей Сансы на север. Сир Аддам, доблестный и верный рыцарь, но никто, я думаю, никогда не обвинял его в хитрости. В книгах сир Баристан описывается Диенерис именно так. Адам Марбрант умен, просто Бейлиш смотрит на других свысока и играет на недоверии к карликам и бастардам. Вы задаетесь вопросом, является ли это просто делом Кейтлин Старк, или все чувствуют то же самое. Тирион Ланнистер уже был женат. Ему наскучила жена, и он подарил ее охранникам своего отца. Бейлиш говорит Кейтлин то же самое, что он говорит Сансе Старк в конце «Буря мечей», после красной свадьбы. Бейлиш плывет с Сансой к перстам. Он знает про Тишу и говорит неправду. Это объясняет, почему Сансе наплевать на Тириона в следующих нескольких книгах. Может быть, просто для того, чтобы произвести на нас впечатление о умственных способностях Бейлиша. Это заставило меня задуматься, была ли Тиша открытой тайной в западных землях. Красная комета появляется в двух местах. В последней главе Брана в «Игра престолов» мистер Лювин видит ее, когда Ворон, объявляющий о смерти Нидда Старка, прибывает в Винтерфилл. Она также появляется как первая звезда вечера на похоронах Дрова, где Диенерис сжигает себя и три яйца в огне. Она считает ее вестником своего прихода, и в «Битве королей» комета называется «Комета короля Джоффри», «Красный вестник» в Риверане и «Красный меч» Джендри. Каждый, даже Эйрон Макроголовый, претендует на то, что комета представляет их собственных богов. Что касается исторических наблюдений, то Тихо Браге обычно приписывают понимание того, что кометы являются астрономическими феноменами. Греки во главе с Аристотелем считали, что кометы – это продукт атмосферы, разложение воздуха. Отчасти это объясняется тем, что они наблюдали траектории полета и считали, что кометы не следуют по эллиптической орбите. Поздние астрономы поняли, что кометы действительно следуют по орбите, но гораздо более длинной, чем соседние планеты. Даймон Таргариен был великим человеком и чудовищем. Эти слова приписываются мистеру Гильдейну, который написал книгу «Порочный принц». В общем, три новеллы «Порочный принц», «Принцесса и королева» и «Сыновья дракона» приписываются Мартину, в то время как другие части «Мир льда и огня» написаны Элиа Гарсией и Линдой Антонссон. Я читал только «Пламя и кровь», что не делает чести двум другим соавторам. Даймон – великий персонаж, хотя его поступки часто сомнительны с моральной точки зрения. Его последним свершением было убийство Эймонда в битве у Божьего Ока, где он спрыгнул с седла Караксиса, чтобы убить Эймонда темной сестрой, когда два дракона падали в озеро. В Хагар, как один из большой тройки, намного сильнее Караксиса. Излишне говорить, что сцена невероятна, и если Хбо когда-нибудь снимет ее, будем надеяться, что они потратят тонну времени и денег на Цги. Со временем Джон станет больше похож на порочного принца, и в хорошем, и в плохом. Он также будет чудом и ужасом своего века. Глава 25. Милосердие других. Лорд Сноу, ветер стих, оповестил его капитан. Джон кивнул, и Мандерли ушел, оставив его на перилах наедине со своими мыслями. Корабль рассекал по сине-зеленым водам Божьего Ока. На юге виднелись едва заметные очертания острова, словно сердце древа отказывались его отпускать. Магия была сильна на острове Ликов, и дело было не только в детях. Он прокрутил в голове слова Даймона Таргариена. Большинство пророчеств стоили меньше, чем ветер, болтовня дураков, шарлатанов и торгашей. Даймон не был ни тем, ни другим, и его слова были резкими и прямыми. Он не лицедействовал, когда объявил, что Джон умрет с победой у Божьего Ока. Порочный принц совершил много преступлений в своих диких и безрассудных приключениях, но его никогда не обвиняли во лжи. Старый король Джейхирис прожил долгую и в основном счастливую жизнь, умерев за несколько месяцев до своего 70-го дня рождения. Он был исключением. Большинство принцев Таргариенов умирали молодыми. Даймон Таргариен прожил дольше многих и умер в 49. Джон задумался, что бы сказал его тезка ведьме или колдуну, предсказывающему его смерть, когда он был молод. Сноу подумал, что он рассмеялся бы или выругался, возможно, и то и другое. Пророчества были неверными созданиями, способными в самый неподходящий момент ударить вас ножом в спину или пнуть в голову. Принц Даймон не позволил легко убить себя. Джон решил, что он бросит вызов врагам и дорого продаст свою жизнь. Ему было наплевать на бред красных жрецов или видение мертвых принцев-драконов. Какая разница, кто он, Азураха или третья голова дракона? Я уничтожу своих врагов. Я буду охранять дом Старк. Древние валерийцы знали правду о мире. Все люди должны умереть, но сначала все люди должны служить. Джон вместе с Ирией слушал, как его брат Роб пересказывает предложение сира Гарлана. Девочка уже слышала эту историю. Тиреллы хотели союза со Старками и Ланнистерами. Пьеса была алчной, но смелой. Джон гадал, как Джоффри отнесется к Сансе как к своей сестре. Брак Сансы с домом Тирелл означает, что мы будем обязаны вмешаться в любой спор между Простором и Ланнистерами, отметил он. Вряд ли мы будем поддерживать Джоффри в чем-то, поморщился Роб. Не поддерживать Джоффри не значит сражаться за Тиреллов. Мы будем втянуты в споры Железного трона между Розами и Львами, задумался Сноу. Неужели ты думаешь, что Джоффри затеет конфликт с Тиреллами? Ему нужны их мечи, засомневался Роб. Джоффри был помолвлен с Сансой. Наш отец был Десницей, и Джоффри приказал отрубить ему голову. Теперь Десницей стал Мейс Тиреллу. Леди Маргери не следует доверять милосердию Джоффри, сказал Джон. Есть еще кое-что. Арья, расскажи нам еще раз, что ты видела, произнес Старк. Я видела, как наша мать прогуливалась с Бейлишем возле зала Тысячи Очагов. Он сказал, что Тирион станет бесспорным наследником утеса Костерли, если сир Джейми умрет. Бейлиш сказал, что бес может остановить любой обмен, и что он может изнасиловать Сансу или заставить своих гвардейцев сделать это. Гвардейцев? Удивленно спросил Сноу. Что именно сказал Бейлиш? Его точные слова. Арья нахмурилась, пытаясь вспомнить. Он сказал, что Тирион когда-то был женат и ему наскучила жена. Он отдал ее гвардейцам своего отца, сотни из них за один день, и наблюдал. Бейлиш подумал. Нет, он сказал, что лорд Тейвин знает об этом и испытывает отвращение к Тириону за его похоть. Джон сжал кулаки. Бейлиш лжет. Я знаю истинную историю. Тирион был женат в молодости на девушке из простонародья. Его отец узнал об этом и приказал десяткам мужчин изнасиловать ее как шлюху. Он заставил Тириона смотреть, и его сын больше никогда не искал ту девушку. Ланнистеры. Какая отвратительная семья, выплюнул Роб. Возможно, это и так, но есть более насущный вопрос. Почему Бейлиш лжет? Почему он пытается убедить леди Старк, что карлик хочет навредить Сансе? Направил разговор в правильное русло его брат. Моя мать уже однажды арестовала Тириона. Она явно не доверяет бесу. Это объясняет, почему ложь действует на леди Старк, но не объясняет, почему Бейлиш лгал. Его ложь о кинжале из валерийской стали вызвала большие неприятности. Почему он обвиняет карлика в... Погоди, ты сказал ей, что Бейлиш – лжец. Роб вздохнул. Она не слушает. Талли всегда были упрямы. Она выросла вместе с ним в Риверане. Я велел ей не разговаривать с ним, но она говорит, что Бейлиш все еще любит ее, и что мы не можем получить никаких других новостей из Королевской гавани. Она боится за Сансу. Он жуткий человек, и Немирия его не любит. Мы должны убить его, сказала Арья со вспышкой гнева. Арья, мы не можем, потрясенно сказал Роб. Он пришел под мирным знаменем и находится под правом гостя. У лютоволков чутье лучше, чем у нас, но мизинец уже покинул замок. Почему Бейлиш говорит, что Тирион хочет оставить Сансу в Королевской гавани, раздумывал Джон. Он хочет, чтобы бес взял вину на себя. Они собираются оставить Сансу и нарушить свои обещания, прорычала девочка. Чертовы Ланнистеры, выплюнул Роб. Серый ветер сердито рычал рядом. Думаю, Арья права. Но кто они? Кто будет держать Сансу в плену? И почему? Произнес Сноу. Разве это не очевидно? Мы победили Тайвина на Красном Зубце 3 недели назад. Армия Тирелла находилась в 500 милях отсюда. Каждую неделю они могут преодолевать более 70 миль. Мартин Риверс говорит, что разведчики из простора были замечены около Черноводной, а их люди уже в Королевской гавани. Если они продолжат идти, то перейдут в речные земли. Через несколько недель они будут на юге Божьего Ока и менее чем в 100 милях от Харринхолла. Роб, ты думаешь, Тиреллы хотят предать нас? Нахмурилась девочка. В этом-то и проблема, мы не знаем. Но Роб прав. С каждым днем их люди становятся все ближе. А армия не проходит 500 миль ради мира. Мы не можем остановить их силы, потому что это приведет к войне. Но если они откажутся выдать Сансу, сказал Джон. Я не покину речные земли без нашей сестры. Я не позволю ей мучиться дальше, решительно произнес Роб. Мы не знаем, кто замышляет помешать миру. Это может быть Тирион Ланнистер. Это может быть Тайвин. Возможно, это даже кто-то из Тиреллов. Даже если сир Гарлан дружелюбен, он не может принимать решения. Простарцы могут жаждать битвы, чтобы доказать, что они достойны трона. Или, может быть, Джоффри или Серсия хотят держать Сансу в плену. Мы ничего не можем сделать, пожаловалась Арья. Джон покачал головой. Это туман войны, сестра. Трудно узнать истинную силу и положение твоих врагов, или даже кто твои враги. Вот почему лучше атаковать. В каждом сражении до сих пор север был в нападении, так что мы можем определить поле битвы. Но теперь нам, возможно, придется защищаться. «Я предпочитаю атаковать», — сказал Старк. «Но разве Харренхолл не крепкий замок? Разве мы не можем защитить его от простора?» — спросил Арья. «У Харренхолла крепкие стены, но позволить врагу заманить тебя в ловушку — плохая стратегия. Мы потеряем наши линии снабжения и не сможем защитить простолюдинов. Я не хочу, чтобы меня осаждали много лун. Я не буду сидеть здесь, пока они снова грабят речные земли», — произнес Роб. «Лучше защищаться, чем нападать, сестра. Но лучше всего атаковать неожиданно. Мы можем надеяться на лучшее, но ожидать худшего. Простарцы считают, что их армия намного сильнее нашей. Но любую армию можно победить. Нам нужно готовиться к войне», — сказал Джон. Легкие дожди, проносившиеся над городом, не беспокоили Тириона. На этот раз в королевской гавани не воняло кислым вином, лошадиной мочой и дерьмом. Повозки с пшеницей, ячменем и яблоками прибывали каждый день, в щедрость простора. Купцы, привлеченные высокими ценами, вплывали в гавань на шестеренках и гнали караваны через семь ворот. Тирион отменил вступительный налог мизинца. Отчаяние искать убежища за городскими стенами исчезло, и город нуждался в возобновлении торговли. Королевская гавань праздновала известие о мирных переговорах в Харренхолле. Даже честные бедняки перестали провозглашать, что город будет разрушен злобными северянами. На площади Сапожника и Блошином Дне Тириона больше не называли уродом, который соблазнил несчастного Джоффри на подлые поступки. Джоффри был несчастен, и его племяннику не нужна была помощь, чтобы стать злодеем. Он делал вид, что его не волнуют слова других, но никому не нравилось, когда его называли извращенной маленькой обезьянкой, демоном, даже простакам или простолюдином. Он сел завтракать: каша, мед, молоко и хрустящая жареная рыба. Соленость рыбы удивительно контрастировала со сладостью медовой каши. Все, что ему было нужно для полноценной трапезы, это пряное вино, подогретое с медом, корицей, гвоздикой и измельченными стручками кардамона. Тирион вылил молоко в овсяную кашу, когда Брон ввел его усталого оруженосца, только что вернувшегося с королевского тракта. «А, Подрик, присоединяйся ко мне», — объявил Ланнистер. «Как Харренхолл? Думаю, Старки относились к тебе мягче, чем во время нашего разгрома в Риверане». Тощий мальчик слегка покраснел, но заикаться не начал. «Прошу прощения, милорд, мне так и не удалось попасть в Харренхолл. Лорд Торли приказал большинству из нас оставаться за пределами замка. Очень немногие оруженосцы, только те, кто непосредственно служил посланником, вошли в зал». Тирион откусил кусочек рыбы. «Значит, ты не смог доставить письмо?» «Нет, милорд». Подрик снял с пояса маленький кусочек пергамента. Лорд Бейлиш внимательно наблюдал за всеми, даже за оруженосцами. «Я спал с письмом в своей палатке и держался подальше от Бейлиша и его стражи. Жаль, что ты не узнал ничего нового», — пробормотал карлик. «Мне удалось поговорить с Джосмином Пиклдоном. Это новый оруженосец сира Адама Марбранда, предыдущего убили на Красном Зубце. Он был в зале Тысячи Очагов и видел молодого и кровавого волков на переговорах», — пискнул Подрик. Тирион познакомился с Андропиклидоном, мелким рыцарем с небольшой крепостью неподалеку от Ланниспорта. «Этот сквайр сказал что-нибудь интересное?» Пек удивился. Северяне оказались совсем не такими дикарями, как он ожидал. «Он сказал, что Роб Старк благороден, а Джон Сноу – не буйный монстр», — рассказал Пот. «Это мы уже знали. Они сохранили нам жизнь в Риверане в надежде на мир», — отмахнулся Тирион. «Это еще не все, милорд. Пек узнал от оруженосцев речных лордов, как пал Харренхолл. Бравые ребята предали дом Ланнистера и захватили Ларха и западников. Сноу обещал, что никто из его людей не причинит ему вреда, но Хаут пытал многих пленников. Сноу приказал сиру Хираку из Кеннинга избить Хаута до полусмерти, а затем повесить на кресте, чтобы тот умер. Умно, — подумал Тирион. Сноу не нарушил своей клятвы. А сир Хирак присоединился к Хауту на виселице? — поинтересовался карлик. Нет, милорд. Пек был очень удивлен. Белый волк относился к сиру Хираку с большим уважением. Ему было позволено вернуться в Кейс, и его раны были обработаны. Без выкупа? Ланнистер поднял брови. Его оруженосец кивнул. Это было странно. Кровавый волк не был известен как великодушный враг. Погоди, а что случилось с Лархом? Кем, милорд? — переспросил мальчик. Сира Мари Лорх. Мой лорд-отец оставил его костеляном в Харренхолле. Я не знаю. Может быть, его убили бравые ребята. Не в Харренхолле, ни в лесу мертвецов его не было, растерялся Подрик. Растущее чувство тревоги испортило завтрак Тириона. Пот, неужели Пиклдон посчитал, что Северу можно доверять? Пёп говорит, что речники считают Старков благородными, но если их разозлить, то они устроят кровавый хаос. Они боятся Джона Сноу больше, чем Робба Старка, сказал мальчик. Тирион подумал, что оценка Пека была точной. Ему не хотелось бы снова предстать перед волками. Тирион вошел в Красный замок. Бронны и еще несколько отборных наемников следовали за ним. Внутренние дворы ощетинились десятками новых лиц, сотнями новых золотых плащей, привезенных из королевских земель. Знакомым был только Сандор Клеган. Новоиспеченный член королевской гвардии отказался быть посвященным в рыцари или сменить свою потрепанную серую броню, сделав насмешку над белыми плащами. Он сидел с Варисом напротив Пицеля. Бейлиш вошел в комнату вместе с Джоффри. «Ну, почему собрание еще не началось?» — поинтересовался король, усаживаясь. «Ваша светлость, мы должны дождаться просторцев. Мисс Тирелл, Матисрован и Пакстер Редвин еще не прибыли», — сказал Тирион. «Это только доказывает твою неосведомленность, дядя». Джоффри сплюнул. «Сегодня утром мисс Тирелл поехал в падучий водопад, чтобы встретиться с главными силами. Он считает, что лорд Торли и сир Гарлан нуждаются в его мудром совете. Пакстер Редвин с королевским флотом готовит нападение на Станниса у драконьего камня. А что до Матисрована?» Бейлиш усмехнулся. «Вчера вечером его дочь застали в постели с министрелем, который сбежал из гостиницы. Я предложил своим людям найти насильника, чтобы лорд Рован мог отправить его на стену. Никого из просторцев не было», и мизинец ухмыльнулся. «Эта встреча явно не будет посвящена планированию королевской свадьбы». Тирион огляделся в поисках кувшина с вином. «Лорд Бейлиш, я поздравляю вас с тем, как вы поступили с этими дикарями с севера. За это назначаю вас лордом Харринхолла и верховным лордом Трезубца», — скомандовал Джоффри. «Но трон обещал, что у речников не отнимут ни титулов, ни земель», — напомнил Ланнистер. Джоффри отмахнулся от возражений. «А что будет, когда армия севера отступит? Никто не уважает этого нового лорда Талли. Это больше, чем я заслуживаю, ваша светлость, но я должен сообщить вам тревожное наблюдение. После того, как наши переговоры закончились, Роб Старк умчался, как капризный мальчишка. Но лишь мгновение спустя сир Гарлан последовал за ним, чтобы тайно поговорить», — доложил Бейлиш, притворяясь обеспокоенным. «Ну и что?» — не понял Джоффри. «Но, ваша светлость», — вскинулся мизинец. «Лорд Бейлиш, вы слышали их разговор?» — спросил Тирион. «Нет, лорд Десница. Они тайно беседовали», — покачал головой мужчина. «Тогда разговор может оказаться пустяком. Мы знаем, что Роб Старк ездил в Горький мост. Тогда лорды Простора не оказали ему никакой помощи. Почему это должно измениться сейчас?» — фыркнул карлик. «Мои пташки говорят, что сир Гарлан подружился с лордом Старком, когда тот посетил просторы Штормовые земли. Возможно, он поблагодарил его за спасение своего доброго брата Ренли от теневого убийцы, прежде чем тот печально скончался», — Варис хихикнул. «Какая разница, что сир Гарлан сказал Роббу Старку? Волки уходят после обмена моего дяди сира Джимми. С катертью дорожка», — фыркнул мальчишка-король. «Но, ваша светлость, что, если они не уйдут?» — мягко сказал Бейлиш. «А если они останутся, они всего в нескольких днях пути от Королевской гавани. Без Сансы Старк они могли бы проехать по Королевскому тракту». Джоффри страшно побледнел. Он крепко сжал подлокотники кресла. «Вы думаете, сир Гарлан хочет предать меня? Должен ли я насадить его голову на пику на королевских воротах?» «Нет, нет», — мизинец поспешил заверить его. «Сир Гарлан доблестен и верен, и ваш будущий добрый брат. Я имею в виду, что Роб Старк и этот жестокий Джон Сноу — злые люди, которые могут увидеть в вашем милосердии возможность. Вы должны остерегаться их неверности. Они могут найти подлецов, готовых предать вас, мой король». Тирион решил, что этому подлецу не нужно бить других в спину. Мастер над монетой был искусен в открытом обмане. «Бейлиш, это дикие обвинения. Какие у вас есть доказательства? Вы не слышали, что сказал сир Гарлан? Север согласился на мир. Тиреллы в союзе с Железным троном. Вы изобрели заговор из воздуха». «Согласен, ваша светлость. Вороны не летают из королевской гавани в Харринхолл или Риверон», — доложил Пицель. «Мои ученики внимательно следят». Джоффри расслабился. «Мне нужны головы всех предателей. Никто не может угрожать мне. Я хочу, чтобы меня предупреждали о любых заговорах, о любых намеках на измену, о любых признаках предательства северян. Он бросился прочь, Сандарклиган прикрывал его спину. Тирион сердито посмотрел на мизинца. «Во что ты играешь, Бейлиш? Зачем натравливать Джоффри на Тиреллов? Я защищал сира Гарлана», — возразил Петир. «Конечно, вы не доверяете Старкам. Они все еще хотят отомстить Джоффри. У них даже какая-то поговорка есть. Как же? Ах, да Север помнит. Кто бы смог забыть?» Первым делом Джоффри отрубил голову деснице и хранителю Севера. «Неудивительно, что он известен как добрый король Джоффри», — сказал Варис. Бейлиш встал с ухмылкой на хитром лице. «Милорды, этой ночью я отправляюсь в Орлиное гнездо, чтобы добиться присяги железному трону леди Лизарин. Я уверен, что вы исполните свой долг перед его светлостью, организовав королевскую свадьбу. Наслаждайтесь планированием 50 блюд с леди Алиной». Когда мизинец неторопливо вышел, Тирион задумался, что же только что произошло. Бейлиш, очевидно, планировал соблазнить дочь лорда Рована, чтобы убрать всех простарцев с этого заседания Малого Совета. Но если он покидает Королевскую Гавань, то чего добивается мастер над монетой, разжигая паранойю Джоффри? Тирион понял, что что-то упустил в пьесе. Он ненавидел это чувство. Когда прозвучал боевой рог, Арья выбралась из кузницы на ступени башни страха. Ни одна армия не приближалась ни с востока, ни с запада. На юге было тихо. Лишь несколько речных судов причалили к берегу Божьего Ока. Облако пыли пришло с севера, и Арья увидела лошадей и вооруженных людей, едущих по дороге. Даже так далеко она могла видеть голубой цвет на седлах, шлемах и щитах, цвета долины. «Их слишком мало, чтобы быть рыцарями, Кэт», — сказал сир Бриндин Талли ее матери. Черная рыба стоял рядом с леди Старк, лордом Эдмуром и леди Уинт, готовой принять гостей. Роб ждал позади, его почетный караул шел рядом. «Они не несут никаких знамен», — тихо заметил Джон. Ее брат был прав. Арья видела знаки на рукавах и плащах, красный замок на белом поле, черное сломанное колесо на зеленом, 5 серебряных стрел, направленных вверх, желтая горящая башня, но ни один из всадников не нес знамен. Человек в красных доспехах с рунами окликнул Робба. «Лорд Старк, я привел людей из долины, которые будут сражаться вместе с вами. Благодарю вас, сир Робер», — тепло сказал Роб. «Позвольте представить вам наших лучших рыцарей». «Сир Микель Ридфорд, сир Роланд Уэйнвуд и сир Эйлберт Билмор», — торжественно произнес Робер. «Они были совсем молоды, всего на несколько лет старше ее брата Робба». Арья подумала, не были ли они недавно посвящены в рыцари. Во двор въехали еще всадники на конях. Все выходцы долины были верхом, без пехотинцев и лучников. Там было несколько фургонов, и Арья удивилась, когда пирожок ухмыльнулся ей с верхушки телеги, запряженной двумя мулами. «Сир Робер, моя сестра разрешила вам присоединиться к нам?» — спросила Кейтилин Старк. «Леди Арвин запретила кому-либо из нас покидать долину, но дядя Роланда теперь рыцарь Кровавых Врат, и он не стал бы нас останавливать. Наши отцы сражались с Нидом Старком, но они не могут ослушаться дома Арвин. Мы в основном вторые и третьи сыновья», — сказал рыцарь со сломанным колесом. «Вы первый сын, сир Роланд, но ваш отец — наследник Железного Дуба, а ваша бабушка, леди Анья. Знают ли ваши дома, что вы пришли?» — проницательно спросил Бриндин Талли. Сир Робер кивнул, как и несколько его спутников. «Сколько вас?» — поинтересовался Старк. 700, так мало», — проворчал Эдмур Талли. «Лорды долины могли выставить армию численностью больше 35 тысяч. 700 человек было меньше, чем силы одного знаменосца севера. Даже один горный клан мог предоставить больше людей». Роб вышел вперед и успокоил разочарованный ропот толпы. «Добро пожаловать, сиры. Север благодарит вас за то, что вы вспомнили о связях моего отца лорда Старка с долиной. Присоединяйтесь к нам за мясом и медом. Вы, гости дома Старк в Харринхолле». Арья сбежала от шума и суеты, спрятавшись в оружейной. Пока слуги в замке готовились к празднику, Джон осмотрел только что выкованные доспехи. Ее брат решил, что перчатки и наручи будут слишком громоздкими, учитывая вес длинной пики. Каждому копейщику выдали толстый нагрудник, разрезанный на плечах, кисточки для защиты верхней части бедер и крепкий шлем. Шлем был похож на широкополую фермерскую шляпу, только из стали. Мягкие накладки, удерживаемые заклепками, делали шлем более удобным и позволяли использовать стальные ушанки или щечные пластины. Широкие поля шлема позволяли не беспокоиться о стрелах, а опущенные края защищали от удара мечом в голову. Солдаты, мальчишки из зимнего городка и простолюдины суетились вокруг, передавая приказы Джона шумной и полной кузнице. Арья знала, что ей следует поступить так же, но если леди-мать увидит ее, то потащит купаться и заставит надеть платье. Она хотела пойти на ужин в качестве оруженосца, с иглой в руке, а не в качестве свадебного приза. Ее золотисто-малиновый дублет был лучше любого платья. Дверь открылась, и вошел рыцарь из долины. Поверх кольчуги он носил красный замок на белом поле в красной боевой кайме. Он был молод, с серьезным взглядом, но кроткими глазами. Он на мгновение заколебался, а потом заговорил. «Вы лорд Сноу?» «Да, сир», — ответил Джон. Ее брат отложил высокий гребенчатый шлем. «Я был бы рад поговорить с вами, милорд. Могу ли я получить личную аудиенцию?» — сказал он. Джон кивнул, и простой лютый мальчишки из зимнего городка выбежали наружу. Арья стояла, положив руку на иглу и не сводя глаз с рыцаря. «Арья Старк, мой оруженосец и наследница. Она пользуется моим полным доверием». Мужчина кивнул. «Лорд Сноу, меня зовут сир Микель Ридфорд. Вы четвертый сын лорда Хортона Ридфорда от его третьей жены, леди Эдвин Этеллит», — продолжил за него Джон. Рыцарь удивленно выпучил глаза. «Но как вы узнали? Вы умеете читать мысли?» Сноу пожал плечами и указал на большую кожаную книгу на верхней полке. «Вряд ли. Происхождение и история домов семи королевств. После того, как сир Робер представил вас, я нашел ваше имя, а также Роланда Уэйнвуда и Элберта Билмора». Ридфорд кивнул. «Я пришел просить вас об одолжении, чтобы вы замолвили слово за меня перед вашим братом, лордом Старком. Я бы отдал ему свой меч, и надеялся, что он даст мне небольшую крепость на севере». Джон поднял брови. «Почему вы просите меня, сир? Почему бы не поговорить с Робом напрямую? Лорд Старк очень занят. Он всегда окружен северянами и речниками, и я подумал, что вы можете благосклонно отнестись к моим доводам», — сир Микель продолжил. «Есть девушка, которую я люблю. Я бы женился на ней, если бы у меня были собственные земли. Ваш отец управляет богатым домом. Почему он этого не может?» Джон на мгновение остановился. «Он не одобряет ваш брак. Он хотел, чтобы я женился на сестре сира Робера. Мы с Изиллой дружны, но я люблю Мию Стоун». «Бастард?» — удивленно спросил Арья. «Все ясно, судя по имени и неодобрению лорда Ридфорда. Кто такая Мия Стоун?» «Бастард короля. Роберт Баратион воспитывался в долине. Он зачал ее от какой-то простолюдинки, а потом быстро забыл. Я был оруженосцем в Орлином гнезде и встретил ее там», — рассказал Микель. «И ты хочешь сделать ее своей леди?» «Мия, леди». Ридфорд громко рассмеялся. «Она проклинает это больше, чем я. Она предпочла бы носить брюки, а не платье. Все, чего я хочу, это небольшой замок и несколько деревень, чтобы мы могли остаться вместе. Вы тоже бастард. Вы же знаете, какое облако нависло над Мией. Я не сваха, сир. Девушка тоже заботится о вас», — поинтересовался Джон. «Она отдалась мне», — сказал рыцарь. «А я ей». «Что это значит?» — громко спросил Арья. «Это значит, что сир Микель не хочет ее обесчестить». «Хорошо, я поговорю с Робом», — вздохнул ее брат. «Благодарю вас, милорд», — с благодарностью сказал Ридфорд. Сноу кивнул и вернулся к доспехам. В гигантском замке рыцарю негде было присягнуть на верность. Во дворе цветочного камня или в казарменном зале было слишком много наблюдателей. Леди Уинд готовила зал тысячи очагов к пиру. Септа перед башней призраков была разрушена драконьим пламенем и не использовалась уже 300 лет. Окончательно. Роб выбрал вход в Багаращу, но подальше от сердцедрева. Сир Микель опустился на колени, направив меч вниз, на заросшую листьями землю. «Я предлагаю свои услуги, лорд Старк. Я буду прикрывать вашу спину, хранить ваш совет и отдам свою жизнь за вашу. Клянусь старыми и новыми богами». Роб взял рукоять и положил клинок на плечо Микеля. «Клянусь, что у вас всегда будет место у моего очага, а мясо и мед за моим столом. И я обещаю не просить у вас никаких услуг, которые могли бы навлечь на вас бесчестие. Клянусь старыми и новыми богами». На церемонии присутствовало с десяток гостей. Роб и Джон, Черная Рыба, Большой Джон и несколько северных наследников, сир Робер Ройс и сир Роланд Уэйнвуд. Оба рыцаря были счастливы за сира Микеля, хотя это означало, что он не вернется в долину. Арья знала, что Бран и Рикон однажды поклянутся Робу, когда он даст им убежище. Она прикусила губу и задумалась, будет ли когда-нибудь управлять землями кого-нибудь из своих братьев. Арья все еще думала об этой возможности, Когда они завернули за угол оружейной, она едва избежала встречи с Джиндри, который нес полдюжины стальных нагрудников из кузницы. Сир Микель потрясенно посмотрел на кузнеца и остановился на полушаге. «Ты ее брат», — сказал ошеломленный долинец. «Простите, милорд», — не понял Джиндри. «Моя невеста, ты очень похож на нее», — пояснил Редфорд. «Высокий, широкоплечий, с густыми черными волосами и голубыми глазами. У меня нет сестры», — твердо произнес ученик кузнеца. «У тебя есть одна в долине, и скоро я стану твоим хорошим зятем», — настаивал рыцарь. «Я бастард из королевской гавани», — озадаченно произнес Джиндри. Джон шагнул вперед. «Сир Микель намерен жениться на Мейстоун. Ее отцом был Роберт Баратион. Джиндри, ты сын короля», — парень в шоке выронил доспехи, и нагрудники рухнули на землю. «Как мы можем быть уверены в этом, Джиндри?» «Возможно, Микель Редфорд ошибается», — поджала губы Кейтилин Старк. Роб удалился в башню страха, чтобы продолжить расследование. Солярий знавал лучшие дни, но он был достаточно просторен для Талли, Старков и нескольких слуг. «Джиндри здесь, мама», — сказала Арья. Она сидела рядом со своей другом, которая все еще был ошеломлен этими откровениями. «Сир Микель, кажется, уверен», — произнес Роб. «Леди Старк, я не замечала этого раньше, но сир Микель говорит правду. Мальчик похож на молодого Ренли, и все говорят, что Ренли был точной копией Роберта. Его челюсть стала квадратнее, а брови — гуще. Волосы у мальчика грязные, но такие же угольно-черные», — сказала Бриенна. «Нам не нужно полагаться на догадки. Арья и Джиндри были атакованы золотыми плащами и солдатами Ланнистеров на Королевском тракте. Арья думала, что они ищут ее, но они охотились за Джиндри. Теперь мы знаем почему», — произнес Джон. «Когда нас схватили, Лорх потребовал, чтобы мы выдали Джиндри. Ламми был уже мертв, и я сказала ему, что это тело Джиндри», — рассказала Арья. «Но тогда какое это имеет значение? Ланнистеры думают, что он мертв», — не понимал Эдмур Талли. Дюжина людей слышала слова сира Микеля, и большинство из них не было в солярии. Арья не была параноиком по натуре, но новость о личности Джиндри быстро распространится. «Джиндри – явная угроза Железному трону. Ланнистеры снова попытаются убить его», – пояснил Сноу. «Но почему? Я всего лишь ученик кузнеца с блошиного дна», – взорвался Джиндри. «Джоффри, Мерцелла и Таммин были зачаты цареубийцей. Они не олени. Роберт и Ренли мертвы. У Станниса есть только дочь. Он пытался убить своего брата и поклоняется богу огня. Возможно, у тебя больше прав на дом Баратион». «Не только на дом Баратион, но и железный трон», — добавил Роб. «Я всего лишь кузнец. Все, что я знаю, это кузнечное дело. Я даже читать не умею», — в панике воскликнул Джиндри. «Это правда», — подумал Арья. Больше всего парень радовался, полируя шлемы и стуча молотом по мечам. «Мы должны отослать его», — предложила Кейтилин. «Ланнистеры будут возмущены его присутствием. Мой отец, лорд Старк, не позволил бы ланнистерам убить сына своего друга, и я тоже не позволю». Арья ткнула друга локтем в ребра и зашипела. «Скажи что-нибудь, глупый. Я очень благодарен. Я ничего не знаю о том, чтобы быть лордом, милорд», — пробормотал Джиндри. «Мальчику понадобится охрана», — сказала леди Старк. Прежде чем Арья успела возразить, Джон кивнул парню. «Это для твоей же безопасности. Они узнают, кто ты. Скажи Лукану и Бену Блэктамбу, что теперь ты работаешь непосредственно на меня». «Да, милорд», — кивнул Джиндри. «Могу я продолжить работу в кузнице?» «Да, но держись поближе к моим ребятам из Зимнего городка. Притворись на пиру, что ничего не произошло. Новости разлетятся достаточно скоро. Не нужно торопиться», — сказал Сноу. После банкета Рия разыскала Джона. Он покинул трапезу рано, выйдя после блюда с жареными кабачками в сливочно-грибном соусе. Джиндри все еще был ошеломлен, не в состоянии ничего больше, кроме как есть, пить и произносить несколько слов. Во время трапезы на кузнеца с большим любопытством смотрело множество глаз, лорды, рыцари и леди. Даже пирожок спросил, подавая буханку свежеиспеченного волчьего хлеба. Теперь, когда Рия стала Старком, а Джиндри – Баратионом, толстяк задумался, не был ли он тоже давно потерянным дворянином, возможно, Аррином или Тиреллом. Однако она сильно в этом сомневалась. Арья услышала голоса двух своих братьев за дверью солярия. Три лютоволка охраняли вход, и она вошла. «Они уже знают о Джиндри», — заявил Арья. «Кто они?» — спросил Роб. «Мой друг, Пирожок. Его хлеб с изображением лютоволка очень хорош. Хидлы послали его из гостиницы на перекрестке, чтобы он проводил долинцев в Харринхолл, сказал Старк. «А что будет с Джиндри? Сделаешь ли ты его лордом?» – поинтересовалась девочка. «Роб не король, а узаконить незаконнорожденного может только король», – возразил Джон. «Даже если бы он был Джиндри Баратионом, это не принесло бы нам людей. Джиндри никогда не бывал южнее Королевской гавани. Черных волос и голубых глаз недостаточно, и любому штормовику придется пройти мимо армии Тирелла, чтобы добраться до речных земель», — заметил Роб. «Меня больше беспокоит другое», — сказал его брат. «Кто знал о Джиндри в Королевской гавани? Что ты имеешь в виду? Джиндри был учеником Тапхамата, а он известный кузнец. Кто платил ему комиссионные? И потом, кто сообщил о нем Ланнистерам? Откуда им знать, что Джиндри – незаконнорожденный сын Роберта? Джиндри – потомок Роберта Баратиона, но король вечно был пьяный, вряд ли ему было до этого дела. А значит, об этом должен был позаботиться Десница», – сказал Роб. «Конечно, и Джон Арин, вероятно, знал о Джиндри. Но Джон Арин умер. И вполне возможно, что лорд Старк тоже знал, но потом умер. Ни Джон Арин, ни Нед Старк не сказали бы Ланнистерам. Откуда им знать, кто бастарды Роберта? По слухам, их у него было больше дюжины. А что, если где-то были записи или письма, в которых говорится, что Джиндри – сын Роберта Баратиона?» – предположил Арья. «Отлично, сестра, у кого-то есть эти записи», – вслух подумал Джон. «И этот человек отдал их Серсие или Джоффри, а почему не Тайвину, или еще одному Ланнистеру?» – спросил Старк. Его брат покачал головой. «Тайвин и Джейми сражались в речных землях. Тирион либо находился в Орлином гнезде, либо направлялся к войскам Ланнистеров. Джоффри только стал королем. Возможно, чтобы выслужиться, кто-то сказал Джоффри, кто истинные наследники Роберта. Джиндри был вынужден покинуть Королевскую гавань и направиться к стене. Но это не может быть один и тот же человек. Зачем сообщать об этом Джоффри и в то же время предупреждать Джиндри? Скармливание информации Джоффри делает тебя ценным для трона. Но зачем им было предупреждать Джиндри? Это не мог быть кто-то из братьев Роберта. Если бы им было не все равно, они бы отправили его прямо на драконий камень или в штормовой предел. Я догадываюсь, кто сказал Джоффри, но не знаю, кто говорил с Тапхамоттом. Кто сказал Джоффри? Спросил Роб. Наиболее вероятный человек – Бейлиш. Он работал на Джона Арина. Как мастер над монетой, он занимался выплатами короны бастардам короля. Роберт был блудником и пьяницей. Бейлиш – владелец борделей. Эта связь очевидна. Но я не знаю, кто организовал отъезд Джиндри из Королевской гавани. Кто-то работает против Ланнистеров. Или, по крайней мере, против Джоффри, ответил Джон. Возможно, им также не нравится и Север. То, что они хотят пощадить Джиндри, еще не означает, что они станут надежными союзниками, сказал Старк. Ты подозрителен, Роб. Это хорошо. Это даст нам больше шансов выжить, произнес Сноу. Вас беспокоит заговоры Джоффри? Спросила девочка. Джоффри не заговорщик. Это делают другие, но мы не знаем, кто. Война не закончится, пока все мы, включая Сансу, не окажемся в безопасности на севере, твердо сказал Джон. Тирион поднес ко рту вилку с печеными яйцами, сделал вид, что жует, а затем положил еду на стол, спрятав ее за нетронутым бокалом с вином. Варис с аппетитом ел нежными пальцами маленькие пирожки с козьим сыром и картофелем, словно паук, пожирающий несчастных мух. «Если бы я хотел вас отравить, то не яйцами», — евнух хихикнул. Сливочно запеченные яйца с зеленью и беконом были одним из любимых блюд Тириона в утесе Костерли. Карлик вздохнул и принялся за еду. Еда была вкусной, но он и не ожидал меньшего от мастера над шептунами. «Я хотел спросить, знаешь ли ты, где находится Бейлиш?» Брон видел одного из его охранников в борделе. «Это кажется странным, если он уехал в долину. Питер Бейлиш любит запутывать своих врагов. Его ждут в доках, чтобы отвезти его в Чаячий город. Но наш новый верховный лорд задерживается в Королевской гавани, ожидая. Он наслаждается своими заговорами, наш мизинец, как и вы», — рассказал Варис. Тирион поднял вилку, чтобы возразить. «Я невинен, как новорожденный младенец. Мои маленькие пташки говорят, что Подрик Пейн покинул город через львиные ворота в цветах Ланнистеров, в лагерь вашего отца. Странно, однако, он поехал по дороге в Разби. Так какое же дело могло быть у юного пода на востоке? Подрик любит охотиться на моллюсков в заливе Черноводной. Теперь, когда рыбацкие лодки знают о диком огне, крабы и моллюски редко встречаются на рыбацкой площади», — возразил Тирион. «Полно, милорд Десница, на какое задание вы послали Подрика? Неужели он отправился в какое-то дерзкое путешествие, чтобы доказать, что он рыцарь?» — поинтересовался Варис. «Я отправил своего оруженосца с письмом в западные земли. За мою службу мой лорд-отец вознаградит меня помолвкой. Кто знает, это может быть леди Лиффорд. Теперь, когда она была схвачена при захвате зуба, она вполне подходит для карлика», — пожал плечами Ланнистер. «Хорошенькая, маленькая ложь. Возможно, вы второй самый хитрый человек в семи королевствах, а не мизинец. Ваш оруженосец посылает ворона в зуб Риверон или Харринхолл?» — спросил Варис. В темных глазах Евнуха не было веселья, когда Тирион в ответ пожал плечами. «У меня есть шпионы в золотом зубе и в Риверроне, а мои пташки теперь свободно разгуливают в Харринхолле. Любопытно, не правда ли? Кроме того, слуги Хаута и заключенные целы и невредимы. Этот Джон Сноу имеет кровавую репутацию, но втайне он ягненок». Тирион фыркнул. «Не думаю, что он будет блеять для тебя. Если Север возьмет королевскую гавань, голову Джоффри украсит пика. Старки убьют любого, кто причастен к смерти недостарка. Тогда хорошо, что северяне возвращаются на север. Так ли это?» — с сомнением спросил карлик. Мизинец что-то задумал. Он натравливает Джоффри на северян. «Только боги знают, в какую игру играет мизинец», — вздохнул Варис. «Я послал Подрика в сумеречный дол, чтобы он отправил ворона о том, что леди Санса цела и невредима. Достаточно крови было пролито в речных землях. Так вот в чем состояла миссия вашего оруженосца. Вы считаете, что королевству нужен мир? Благородное чувство, но буря еще не прошла. Что ты знаешь, Варис?» Глаза Тириона сузились. «Кто приказал расправиться с королевскими бастардами?» — спросил Варис. «Джоффри. Первым делом мой племянник приказал городской страже убить бастардов Роберта. Маленькая девочка из борделя Коты. Молодые парни в блошином конце. Еще один младенец, убитый золотыми плащами в таверне. Я думал, что это моя милая сестра, но даже она не настолько порочна, чтобы убивать младенцев, которым меньше года, на глазах у толпы», — ответил Ланнистер. «У Роберта Баратиона было 16 бастардов, но только двое имели значение. Эдрик Шторм, которого Станнис Баратион захватил в плен в штормовом пределе. Но был еще один, мальчик старше Эдрика и Джоффри. Я убрал его подальше от опасности и королевской гавани, и он все же вынырнул на поверхность». У карлика появилось угнетающее чувство надвигающейся гибели. «И где сейчас этот бастард?» «Джиндри Уэтерс находится в Харринхолле под усиленной охраной. Роб Старк и Джон Сноу узнают, что у него есть реальные права на дом Баратионов и Железный трон. Если Север поддержит этого Джиндри, то...» — Тирион застонал. «Тем больше причин быстро уладить дела с Севером. Последнее, в чем нуждался дом Ланнистер, это еще один претендент на трон. Знамя с черным медведем гордо развивалось, когда солдаты маршировали через сторожку. По дороге из зуба к мормонтам присоединились новые рекруты, любопытные простолюдины, рыцари, гарнизоны покинутых крепостей и дезертиры, надеявшиеся на новых господ. В фургоне ехала смеющаяся Дейси с Лирой и Джори, и три сестры мормонт сплетничали, когда они въезжали в Харринхолл. Джон приветственно помахал рукой, но подождал, пока фургон, запряженный упряжкой мулов, не появится в поле зрения. Две дюжины людей Талли и еще больше мормонтов охраняли скромную повозку, управляемую злобным стариком, который должен был отвести пленников к стене. Толстые металлические цепи свисали с боков, концы дополнительных кандалов были зарыты в свежую солому. Джон отдавал приказы, чтобы с пленником обращались хорошо, но никакая чистка не могла избавиться от запаха пропитанного мочой дерева. Пряди золотистых волос выделялись на фоне тусклой бледно-желтой соломы и коричневой туники. Джейми Ланнистер беззаботно улыбнулся и покошачьи зевнул. Стражники Талли ворчали из-за высокомерия цареубийцы, но Джон жестом велел отпереть фургон. «Сноу, разве 1000 человек недостаточно, чтобы охранять меня? Вам нужна вся армия и Харринхолл?» — рыцарь ухмыльнулся. «Сир Джейми, с вами обошлись справедливо. Они давали вам еду и питье по дороге из Риверона?» — спросил Джон. «Сухари, ячменная каша, заплесневелый сыр и вода. Я ел почти так же хорошо, как в Винтерфилле. Вы пленник, вам придется подождать своего пира до королевской гавани», — он сморщил нос. «Хотя вам, конечно, не помешала бы ванна. Из бани здесь только один выход, так что охранник вам не понадобится. Тебе повезло, что с тобой так хорошо обращаются, цареубийца. Если бы у меня был выбор, ты был бы заперт в темнице, как ложный рыцарь, которым ты и являешься», — разглагольствовал сир Робин Риггер. «Ложные рыцари спят на перинах в королевской гавани, сир, и никому нет дела до того, что думаешь ты или эта болтливая рыба», — огрызнулся Джимми. Он стоял прямо, раскованный и гордый. Джон отпустил людей Талли, доверившись призраку, и они вошли в большой зал. «Когда меня освободят, Сноу, с меня довольно угрюмых речников, и леди Мормонт угрожает моему члену булавой», — спросил Ланнистер. «Хватит с нас наглых львов», — проворчала Джориль. Она доходила Джейми только до подбородка, но свирепая Мормонт не боялась цареубийцы. «Сегодня ночью мы пошлем ворона железному трону. Королевская гавань находится в 300 милях отсюда. Когда они привезут Сансу в Харренхолл, мы отпустим вас к Ланнистерам. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Когда Север покинет речные земли, ваш дядя Киван и другие высокородные в Золотом Зубе и Риверане будут освобождены. Я не вижу причин, почему это должно занять больше месяца», — ответил Сноу. «И ты рассчитываешь получить еще больше выкупов за пленников?» — спросил Джимми. «Нет, пока Ланнистеры выполняют свои обещания. Мой брат хочет положить конец страданиям в речных землях. Моя сестра — цена за вашу свободу». Цареубийца кивнул. «Что ты будешь делать после войны, Сноу? Я бы вернулся в цитадель, но сейчас это невозможно. Я вернусь в Винтерфилл с Робом. После того, как мы уничтожим железнорожденных, я отправлюсь на север, увидеть стену, посетить дозор в Сероводье и провести несколько лун на Медвежьем острове. Всего несколько лун? Сомневаюсь, что ты так быстро покинешь мою постель», — сказала Джори с зубастой улыбкой. «Когда-нибудь я обещаю остаться на Медвежьем острове и построить флот, достаточно большой, чтобы вселить страх в железнорожденных. Но это должно подождать до конца войны. Но почему же тогда?» Ланнистер посмотрел на людей, которые готовили во дворах пики, копья и мечи, и на простолюдинов, работавших над баллистой. Из труб кузницы валил дым, в 20 кузницах стучали молоты. Молодые рыцари из долины с их мастерством и скоростью в конном бою, в то время как копейщики маршировали вперед и назад под бой барабанов. «Мы готовимся к битве, которая, надеюсь, никогда не состоится. Хочешь мира? Готовься к войне. Старки пережили 8000 зим, потому что мы сильны, а не слабы.